Среди них были и русские. Плана Карпини встретил в Орде молодого русского пленника, Козьму Хитреца, умевшего ковать золото. Он видел у него сделанный им ханский престол и ханскую печать. Рубриквис встретил в Орде другого пленника, зодчего. Послы и иноземные купцы вкрапливались в татарскую толпу. Их лавки постепенно проникали в воздвигавшийся из кочевья Каракорум. «Там две большие улицы», — пишет Рубриквис, «одна из которых называется Сарацинской. На той улице идет торг и ярмарка. Много иностранных торговцев ездят по ней, потому что на ней стоит дворец, а также большое количество разных посольств, прибывающих из разных стран. Другая улица зовется Китайской, и на ней живут ремесленники. Кроме этих двух улиц есть палаты, где живут секретари хана. Город окружают земляные валы с четырьмя воротами. У восточных ворот торгуют просом и другими сортами зерна, которого там очень много. У западных торгуют баранами и козами, у южных – быками и повозками, и у северных – конями. В Каракоруме было 12 храмов идолопоклонников разных сект и наций, две мусульманские мечети и христианская церковь. В самом центре города находилось жилище хагана. Ханский дворец был выстроен через несколько лет после приезда святого Александра. При нем это был светло-пурпуровый шатер на столбах, украшенных золотыми листьями, за расписной деревянной оградой. «Мы нашли там светло-пурпуровый шатер», — говорит Плана Карпини, «настолько большой, что в нем могло поместиться более 2000 человек». Вокруг шла балюстрада, наполненная различными картинами и статуями. Влияние Китая, Индии и хавзаремских городов больше всего сказалось на самом хагане и его приближенных. Это уже не были простые кочевые князья, одно поколение тому назад жившие в юртах, как и их подданные. В их жизнь вошла роскошь азиатских владетелей. Хаган жил в этом шатре, отделенный от народа целой лестницей придворных, секретарей и чиновников. В палисаде у шатра было двое ворот, через одни из которых входил сам император, даже без телохранителей, так что ворота эти оставались все время закрытыми, и никто не осмеливался входить в них, а входили в другие, где стояли телохранители с мечами, луками, стрелами. Если же подходил к воротам кто-либо из простых, то его били или даже стреляли. Плана Карпини. В заборе у шатра было двое больших ворот, через одни из которых входил сам хаган. Там не стояла стража, хотя ворота эти оставались все время открытыми, ибо никто из входящих и выходящих не осмеливался пройти через них, но входили в другие, где стояли телохранители с луками и стрелами. Если кто-нибудь приближался к шатру ближе положенных пределов, его били или даже метали в него стрелами. Плана Карпини. Таким был, по описаниям очевидцев, внешний вид Каракорума ко времени приезда туда святого Александра. Во внутренней жизни ханской ставки при нем происходили смуты и приготовления к выборам нового хана. Гаюк умер в 1247 году, пробыв великим ханом лишь один год. При нем возобновились завоевания. За один год были произведены набеги на Моссул, Диабекир и Грузию. Подготовлялся новый великий поход на запад для завоевания Европы. Неизвестно, застал ли святой Александр в живых Гаюка и видел ли его. Но во всяком случае он был свидетелем длительных смут и приготовлений к новому великому Курултаю. Ордою временно правила вдова Гаюка. Это правление длилось несколько лет. Громадные расстояния, разделявшие отдельных ханов, мешали им быстро собраться в Каракурум. Помимо этого, благодаря отсутствию определенного закона, устанавливавшего права на занятие престола, между несколькими линиями чингизидов начались распри.